Девятое. Обменявшись десятком записок с Варварой Ярутич, мы договорились отправиться в Пушкинский на выставку афортов Рембрандта. Осень давно погрузилась в унылое ожидание снега. Целыми днями было темно, точно перед рассветом. На земле, в небе и между ними черно блестела стылая вода. Такие дни отвыкаешь от красоты и уж не ждешь свет. Только и думаешь, куда бы девать мокрый зонт, если, конечно, он у тебя есть. В новом с иголочки здании отдела личных коллекций было пустынно. На посту клевал носом полицейский, чья рация то и дело выкашливала и вычихивала неразборчивые проклятия. Вдруг в крутящейся двери кто-то забился, как в ловушке, кажется, даже сделал лишний круг. Полицейский поднял голову. С удивлением я разглядывал эту молодую женщину. Серое мокрое пальто было ей велико. Поверх пальто, поверх прибитой каракулевой шапки, накинута была огромная пегая шаль. Казалось, незнакомка перевозит на себе весь имеющийся у нее запас зимней одежды. Чувствуя, что выглядит странно, она ускорила шаги и ринулась вглубь холла, плача на бегу. — Позвольте, я вам помогу, — предложил я, подойдя к сутулившейся фигуре в углу. Хотя я нарисовал тысячи мысленных портретов Варвары, женщина не была похожа на ни один из них. И все же ни малейшего сомнения, что это именно Варвара, не было ни секунды. Если б я не опаздывала, то успела бы отбиться от маминого пальто. Это звучало так, словно ожившее пальто гоняло за несчастной девушкой по всему дому. Когда я помогал ей избавиться от хищного пальто, выяснилось, что на Варварино тело накинулись также три кофты. Черная, кофейная и еще одна приятного горохового оттенка. Не исключено, что кофт было больше. Злые слезы она промокнула шалью, тут же попыталась улыбнуться. Эта учтивая улыбка означала, что Варвара прекрасно помнит о хороших манерах. Дипломатическая улыбка маловато, неудобно, поэтому Варя ее пару раз поправляет, подтягивает. Отчего-то сразу было понятно, что пристально разглядывать Варвару Яручи запрещено. Для нее это не ловкость, а то и удар. Но не смотреть на женщину, с которой так давно мечтал встретиться, которую видишь в первый раз, немыслимо. Опять же, и совсем не смотреть тоже выходит подозрительно. Вроде, отворачиваясь, ты определяешь свою даму в уроды. К счастью, на выставке было на что посмотреть. Варвара Ярутич выглядела совершенно не так, как я предполагал, но именно так, как должен выглядеть человек, чьи письма наполовину состоят из черточек многоточий. Она не была хорошенькой. Черты ее лица были вырезаны суровой твердой рукой. Зеленые настороженные глаза, благородный хищный нос, крепко сомкнутые губы и неожиданно маленькие, почти игрушечные уши. Небольшого роста, с фигурой стройной и ладной во всех отношениях. Надо бы тут же уточнить, что бывает стройность, которая являет хрупкость и, видимо, беззащитной женщины. Варварина стройность показывала силу, способность много работать, отплясывать танцы земли, рожать детей, при этом фигура не выглядела ни крестьянской, ни спортивно-коренастой. У Варвары сыроватый цвет лица, русые гладкие волосы. Встречаясь со мной взглядом, по пути в гардероб она смотрела затравленно, зло, и каждую секунду готова была снова заплакать. Оказавшись в зале и увидев свет рембрандтовских гравюр, она успокоилась. Ходила от афорта к афорту чинно, втянув голову в плечи, точно птица. Шаги ее были единственными звуками, громко раскатывавшимися по безлюдным музейным залам. Афорта Рембрандта я видел много раз. Но то ли потому, что репродукции вечно перерисовывают оригинал, то ли благодаря присутствию Вари они стали намного подробнее и тоньше. Свет трепетал, ходил столбами, хлестал струями и дребезжал. Из полумрака вырисовывались все новые, прежде невидимые герои. А те, кого видел неоднократно, оказались другими или занялись чем-то другим. Стараясь не пугать Варвару, я держался на некотором расстоянии. В какой-то момент мы но все же оказались перед одной и той же гравюрой. «Посмотрите, Варя, как здесь свет из облаков, как на театральной сцене падает!» «Мать честная!» — после небольшой паузы ответила Варвара, глядя на меня со злобной усмешкой. Тут я скользнул взглядом по моей спутнице и вздрогнул от ужаса. В ее ухе рос клок черного меха, как у сапожника Курда, который когда-то целыми днями сидел в будке возле метро Бауманской. По спине поскакали ледяные мурашки, но тут Варвара, обогнув меня, перешла к другому экспонату, и я увидел, что во втором маленьком ухе тоже клок шерсти приятного горохового оттенка. «Она сумасшедшая!» — догадался я. «Господи, твоя воля!» — поколебавшись несколько минут, я все же спросил. «Варя, ради бога, что у вас в ушах?» Немало не смутясь, она включила улыбку профессиональной танцовщицы и ответила. «Шерсть, Михаил, защита от ветра и отита». Вот стихами заговорил. Тут я впервые услышал этот смех. Как могла бы смеяться злая старуха, напудренная пиковая дама, сумасшедшая, как пить дать? Но почему один клок черный, а другой гороховый? Надменно вздернул подбородок, Варвара произнесла. В тон одежде, разумеется, это не гороховый, а горчишный. Так девушка готовится идти на свидание, выбирает наряд, причесывается перед зеркалом, красит губы и заталкивает в уши разноцветную шерсть. Так что та торчит из ушей крупными растрепанными кисточками, зато кисточки подобраны в тон одежде.